почему-то позвали на проводы чьи-то. Я пою и играю, но песни свои только им наплевать. Алкоголь плюс гитара — лучший повод орать. У ручного пожара не хватает трех струн. Обойдемся протезом, провод поднял с земли. Изоляцию срезал, струны из проводов. То, что нужно для мая, и теперь я пою и я играю на проводах. Наверное, это результат и итог. Я играю на проводах, меня питает электрический ток. Я играю на проводах, меня питает электрический ток. Посмотрел наконец, для кого я играю. Я дурак, я слепец, я себя провожаю. Устарела модель, провода устарели, их оставят теперь в откудевшем апреле. Быть мобильным сейчас — мода, необходимость, никому не нужна. Высокопроводимость, быть привязанным — зло. В добром радио мае мне вот не повезло. Потому и я играю на проводах. Наверное, это результат и итог. Я играю на проводах, меня питает электрический ток. Я играю на проводах, бросаю искры в электрический май. Горизонт потемнел на нас, видит стеной неумолимый Wi-Fi.